Глава 11. Нейросеть по желанию Вариха запросила связь с представителем корпорации «Анвалт». На вызов ответил пожилой хагданец с армейской выправкой и серьезным отношением к потенциальным клиентам. «Мое имя Нахтил. Я занимаю в корпорации «Анвалт» должность координатора. Чем могу быть полезен?» Варих представился и изложил суть дела. Координатор сходу озвучил конструктивное решение. 4 бойца в средних скафах с тяжелым вооружением разместятся внутри производственной ремонтной части дока. Парковочное пространство, принадлежащее корпорации «Путь Центра», будет постоянно патрулировать звено средних истребителей «Каллард». Для усиления огневой мощи в помещении дока предлагаю установить 5 стационарных огневых точек. Ко всему прочему, кластер «Искинов» службы безопасности станции будет анализировать любую активность в районе собственности корпорации клиента. При малейшей угрозе мы задействуем все средства охраны станции, включая боевых дроидов. Закончив свою речь, хагданец вопросительно посмотрел на потенциального заказчика. «Ваше предложение меня вполне устроит. Я готов обсудить сроки контракта и стоимость», — озвучил свое решение землянин. Нахтил на короткое время выпал из реальности, затем отправил Вариху инфопакет. Предлагался контракт сроком на полгода, услуги оценивались в 3 миллиона кредитов. После непродолжительных торгов условия слегка изменились. Срок действия контракта сократился до 3 месяцев, а цена уменьшилась на 1 миллион. Землянин, довольный результатом, заверил контракт личным идентификатором и перевел оговоренную сумму. «Бойцы, снаряжение и жилой модуль прибудут к месту службы через час», — сообщил Вариху Нахтил, получив подтверждение оплаты. «Коды доступа к аналитическому центру службы безопасности станции «Находа» передаст командир группы. Это позволит руководству корпорации «Путь Центра» получать информацию по обстановке в охраняемой зоне в реальном времени». Варих ничего не имел против такого положения вещей. «Великий Хагдан!» — Нахтил попрощался и прервал связь. «Да уж прям настоящий полковник!» — вслух пробормотал землянин и прикрыл глаза. Действие алкоголя заканчивалось, и на Вариха постепенно накатывал чувство усталости и равнодушия. Он сам не заметил, как задремал. «Поступил запрос на разрешение войти в парковочную зону ремонтного дока», — прошептал в голове Вариха нежный женский голос. «Какие будут распоряжения?» Варих дернулся от неожиданности, открыл глаза и увидел голограмму Искина, сидящую на столе. Хилида озорно улыбалась, покачивая ногами в тяжелых армированных ботинках. На этот раз она была одета в боевой скаф и вооружена до зубов. «Какого черта ты так вырядилась? И кто к нам приперся на этот раз?» — спросил Искина землянин, сбросив с себя остатки сна. «У нас же теперь военное положение, надо ему соответствовать», — слегка надув губки, ответила голограмма. «А приперлись к нам буксиры корабль типа Илна с идентификатором корпорации «Анвалт». Разреши им доступ в грузовой док, и пусть кто-нибудь из инженеров поможет им устроиться». С этими словами Варих подключился через нейросеть к оптическим сенсорам, расположенным в зоне ремонтного дока. Буксир как раз входил в его парковочное пространство. Включив режим торможения и погасив скорость, он бросил жилой модуль и отправился по своим делам. Одновременно с этим через силовое поле шлюза в док вошел малый корабль в виде призмы и занял свободную парковочную платформу. Открылась парель, и на палубу дока спрыгнули 4 фигурки в среднештурмовых скафах хагданского производства. Пару дроидов-грузчиков вытащили из грузового отсека эсминца проекта «Илна» 2 больших контейнера и разместили их на палубе дока. Инженер Аширис, получив задание от Хилиды, приступил к обустройству гостей. В поле зрения Вариха появился значок сообщения. Старший группа охраны дока заявил о своем прибытии и просил о личной встрече. Варих встал с так полюбившегося ему дивана и направился в общую столовую. Он решил убить сразу 2 зайцев, встретиться с бойцом и заодно перекусить. «Мое имя Гломи. Я командир звена охраны корпорации «Анвалт». Варих оторвался от своей любимой харшатины и поднял глаза на говорившего. Боец являлся ярким представителем отставного военного, которого ни с кем не перепутаешь. Не молодой, но еще в силе, поджарый, с колючим взглядом и армейской выправкой. Узкое скуластое лицо, полностью лишенный волос череп, обтянутый смуглой кожей. И о многом говорящая татуировка принадлежности к ордену воссоединения. Его штурмовой скаф выглядел непарадно. Еле заметные подпаленные вмятины говорили о боевом опыте владельца. «Мое имя Варих. Я голос корпорации «Путь Центра». Рад познакомиться». Землянин жестом пригласил бойца сесть за стол. «Я так понимаю, нам надо обсудить вопрос организации взаимодействия». Гломи расположился напротив землянина и молча отправил ему инфопакет. Просмотрев документы, Варих одобрил схему охраны и монтаж оборонительных систем в доке. Затем поставил задачу Искину штаб-квартиры занести в базу личные идентификаторы бойцов и присвоить им третий уровень доступа. С этого момента я и мои бойцы поступаем в подчинение сотрудникам корпорации «Путь Центра», чьи личные идентификаторы указаны в контракте. «Какие будут распоряжения?» — заявил Гломи. «Начинайте нести службу. Отчет каждые 4 часа. И еще, хотя наши сотрудники вовлечены в военную программу, однако толку от них в военном плане никакого. Имейте это в виду». Гломи молча кивнул, затем попрощался и покинул столовую. Вариху понравился этот молчаливый и конкретный вояка. От него исходила какая-то уверенность и надежность. Набив свой тощий живот харшатиной, землянин вернулся на любимый диван в кабинете главы корпорации. Неотложные дела сделаны, и теперь он не знал, чем себя занять. Бои его уже не радовали, идиотские новостные каналы смотреть не было никакого желания. Пить в одиночку уже осточертело. Единственное, что вызывало хоть малейший интерес, это виртуальные торговые площадки системы ГАКС. Нейросеть Вариха соединилась с кластером Искина одной из них, и он вывалился из реальности. Явственно чувствовалось ощущение свежести, в нос ударила феерия лесных запахов. Гуран как будто медленно выныривал из глубины. Постепенно к разным участкам тела возвращалась способность чувствовать. Легкое дуновение ветерка погладило лицо. Сквозь полузакрытые веки пробивались световые блики. Возникало ощущение, будто кто-то, как в детстве, пускает зеркальцем солнечного зайчика в глаза. Небольшое усилие, уши плавно заполняет какофония звуков. Щебетание птиц, шорох листвы, гудение насекомых. Чувство, что ты лежишь на водном матрасе, плавно сменяется ощущением твердой неровности поверхности. Гуран разлепляет веки и видит над собой далекие кроны деревьев, шелестящие листвой. Ветер их как бы нехотя покачивает из стороны в сторону, создавая эффект солнечной светомузыки. Как же хорошо. Где это я? Что со мной? Мысли в голове Гурана текут медленно, как пролитый на стол свежий мед. Идиллию нарушил неожиданно нависшее сверху лицо Вариха. Оно было грязное, в мелких царапинах и ссадинах. Испуганные глаза с надеждой смотрели на Гурана. Варих затараторил. «Очнулся? Пора двигаться дальше, тебе надо собираться. Я не смогу тебя тащить на себе все это время. Ты должен хоть немного мне помогать». Словно волна цунами на Гурана обрушились воспоминания последних месяцев. Страх неизвестности и бесконечные переходы по джунглям, нападения хищников. Затем они с Варихом вышли к разумным. Небольшое поселение среди джунглей давало надежду выяснить, что же с ним произошло и куда они попали. Радость встречи сменилась жестоким разочарованием. Несколько аборигенов, одетых в странную одежду, окрасом напоминающую окружающие джунгли, долго избивали их, крича что-то непонятное. Избиение сменилось варварскими пытками. Все время звучали одни и те же вопросы на непонятном языке. «Who are you? What the cattle work?» Так продолжалось несколько дней. Когда они теряли сознание, их на некоторое время оставляли в покое. Раз в день давали воды и немного еды. Как только пленники немного набирались сил, избиения и пытки повторялись. Их спасла буря, которая обрушилась на джунгли сильнейшим ливнем и ураганным ветром. Собрав последние силы, они выбрались из неглубокой ямы, закрытой сверху грубой решеткой из дерева, и поползли в ночь. Постепенно ураган утихал, а беглецы все дальше удалялись от лагеря мучителей. Бегство продолжалось уже несколько дней. Погоня то нагоняла их, то оставляла в покое. Было ощущение, что с ними просто играют. В пищу шло все, что хоть как-то мог переварить желудок и дать новую порцию энергии. Окончательная удача покинула беглецов сутки назад. Гуран наступил на небольшую змею, та извернулась и ужалила его в лодыжку. Пробежав по инерции еще несколько метров, неудачник потерял сознание и рухнул на землю. По словам Вариха, он пробыл то в забытье, то в бреду почти сутки. Конечности опухли и посинели. «Ты не можешь меня оставить в этом первобытном аду», запричитал Варих, и на его грязных щеках появились белесые дорожки, а на лицо Гурана упали несколько капель влаги. «Я здесь один не выживу. Эти дикари скормят меня своим мерзким животным». Неожиданно Варих вскочил. Его взгляд выражал мольбу и отчаяние. Преследователи вновь их настигали. Становились все громче и ближе ненавистные звуки «гав-гав-гав». Гураном овладела полная апатия. Ни мольбы Вариха, ни уже ставшие проклятием звуки, издаваемые животными преследователей, не могли разрушить это состояние. В какой-то момент Гуран собрал остатки воли и, глядя другу в глаза, одними губами прошептал «Беги!». Варих взвыл, как раненый зверь, и опрометью бросился прочь. Гуран слышал удаляющиеся шаги друга и медленно погружался в пучину небытия. Опять возникло состояние эйфории и благолепия. Солнечные зайчики вновь перемигивались с ним, а ветерок приятно холодил разгоряченное лицо. Резкий удар в бок и мгновенная вспышка боли выбросили сознание Гурана из глубин умиротворения. Он застонал и попытался сосредоточить взгляд на двух темных силуэтов. После нескольких попыток это ему удалось. Пара ненавистных дикарей, все в той же пятнистой одежде цвета джунглей, возвышались над ним, как две скалы. «This is definitely going to die», — бросил один другому. Тот, что был слева, кивнул, и в его руке матово блеснул сталью непонятный предмет, который он направил в лицо Гурана. Вспышка, и несчастный нырнул на самое дно океана боли. «А-а-а!» — закричал Гуран и вскочил с кровати. Его ноги подогнулись, и он плашмя рухнул на пол. Крик сменился хрипом. От удара головой глава корпорации окончательно пришел в себя. Нелепо барахтаясь на полу и тяжело дыша, он пытался встать на ноги. На нижней губе повисла тягучая слюна. «Какого хрена со мной происходит?» «Что это нахрен было такое?» Прозвучавшие вопросы остались без ответа. Постепенно возвращалось ощущение собственного тела. Гуран на четвереньках добрался до кровати и уселся на пол, опершись на нее спиной. Голова медленно прояснялась, приходило понимание, где он находится. Дыхание выровнялось, а паника окончательно отступила. «Или я схожу с ума, или реально видел, как мне вышибли мозги?» Возникшая мысль заставила Гурана прислушаться к себе. Что-то неуловимо изменилось в его сознании и ощущениях. Внутри землянина как будто оборвалась ниточка, связывающая его с прежним миром. Исчезла тяжесть, давившая на его душу. Все сомнения отпали окончательно. Он полноценно ощутил свою принадлежность этой действительности. От размышлений Гурана отвлек появившийся в поле зрения значок запроса связи. Мысленно его активировав, землянин распознал личный идентификатор дяди. Гуран разрешил соединение. Нейросеть очень реалистично сформировала в голове образ Сервестра Цурчана. «Здравствуй, Гуран. Ты взволновал меня своим сообщением о Ханае. Я не стал откладывать это дело на потом и решил прояснить ситуацию. Он не имеет никакого влияния в семени Илгуса. Является доверенным лицом в торговых делах и только. Кредиты, которые он тебе ссудил, из фондов секты. Ханай к ним не имеет никакого отношения. Ставить дополнительные условия он не вправе». Сервестр Цурчан сделал паузу, отпил из бокала и продолжил. «Братья из семени Илгуса заверили, что не имеют к тебе претензий. Напротив, они очень довольны сотрудничеством с твоей корпорацией». Гуран подал голос. «Извини, что необдуманными действиями доставил тебе ненужные хлопоты». Лицо его в этот момент было сродни лицу раскаявшегося грешника. Не думал, что этот жадный харш настолько обнаглеет. Дядя снисходительно улыбнулся. «Нельзя никому доверять, кроме своей семьи», — наставительно произнес Сервестр Цурчан. «Мы должны защищать и поддерживать друг друга». Старик вновь приложился к бокалу. «Поэтому я взял на себя смелость закрыть контракт, который ты заключил, не подумав». Нейросеть землянина сообщила о получении инфопакета. Гуран бегло просмотрел документы. «Вот теперь я влип по-настоящему», — подумал глава корпорации, его настроение испортилось окончательно. «Этот старый хитрован просто перекупил мой долг. Теперь Орден Воссоединения в лице моего дяди как следует взял меня за горло. Я выплачу все до единого кредита и никогда не забуду, что ты для меня сделал, дядя». Теперь землянин всем своим видом излучал искреннюю благодарность. Старик в очередной раз приложился к бокалу и ехидно заулыбался. Гуран начал понимать, что переигрывает, и постарался сменить тему. «Как мне дальше строить отношения с братьями из семени Илгуса? И строят ли эти отношения вообще?» Сервестр Цурчан на некоторое время задумался. «Семьи Илгуса — наши союзники, а помощь союзникам — это святое», — изрек старик, выйдя из задумчивости. «В следующий раз обращайся напрямую к брату Корнифексу. В таких делах чем меньше лишних людей, тем лучше». «Спасибо за совет, дядя». Гуран слегка склонил голову. «Не забывай старика. Великий Хагдан». Сервестр Цурчан попрощался и прервал связь. Глава корпорации некоторое время сидел и пытался понять обуревавшие его чувства. После осознания того, что обратно в свой мир он вернуться не сможет, у Гурана в душе образовалась пустота. Эту пустоту в его прежнем мире заполняли близкие люди, которых он искренне любил. В этом мире у него был только один близкий человек, его друг Варих. Но этого ему, как оказалось, было мало. Гуран ловил себя на мысли, что, общаясь с дядей, начинает его воспринимать как реального родственника, тем самым добирая то, что ему не хватает. Как ни крути, Сервестр Цурчан единственный, не считая Вариха, кто в этом мире проявил заботу и участие в его жизни. Пусть и не совсем бескорыстно, но протягивал ему руку помощи. «Что-то я совсем размяк. Пора приводить себя в порядок и приступать к текущим делам». С этой мыслью землянин стащил с себя скаф и направился в душ. Водные процедуры и чашка Кааса вернули хорошее расположение духа. «Хелида, запроси связь с братом Корнифексом». С очередной чашкой Кааса Гуран расположился в кабинете на угловом диване. Рядом со стекленевшими глазами сидел Варих. Расфокусированный взгляд говорил об использовании нейросети. «Связь установлена», — прощебетал Искин. В центре кабинета возникла голограмма террориста. «Приветствую тебя, брат Корнифекс. Спасибо, что нашел время на разговор. Всегда рад общению с достойным человеком». Сектант поднял руку и сложил пальцы в каком-то непонятном знаке. «Я хочу пожертвовать на общее дело. Куда направить мой скромный взнос?» На лице брата Корнифекса возникла благосклонная улыбка. «Помоги Илгусу, и Илгус поможет тебе, уважаемый Гуран». Нейросеть землянина сообщила о получении инфопакета. В документе были реквизиты счета. Гуран молча перевел на указанный адрес 1 000 000 кредитов. «Достойная сумма на благое дело. Твоя щедрость не будет забыта. Учитель любит тех, кто ему помогает в его нелегком деле». Гуран согласно кивнул и обратился к собеседнику. «Достопочтимый брат Корнифекс, мне кажется, что наличие между нами посредника не идет на пользу общему делу. Уверен, что в личной беседе мы найдем больше взаимопонимания и общих интересов». Глава корпорации многозначительно посмотрел на сектанта. «Я услышал тебя, Гуран». «Илгус — это любовь», — произнес Корнифекс и прервал связь. Гуран вздохнул и с чувством выполненного долга откинулся на спинку дивана. Весьма кстати начал подавать признаки жизни Варих. Вернувшись в реальность, он подвигал шею из стороны в сторону, разминая затекшие мышцы. «Привет, дружище. И давно ты наблюдаешь за моим идиотским выражением лица?» С этими словами Варих заржал и попытался сгробастать приятеля в объятия. 40 минут. Гуран ловко увернулся от неуместных нежностей друга. «Судя по бардаку в кабинете, ты тут без меня не скучал». «Вот не надо грязи. Я довольно удачно совместил приятное с полезным». Варих во всех подробностях изложил главе корпорации все, что он проделал за время его отсутствия. Гуран не остался в долгу и посвятил друга в детали разговора с дядей Корнифексом. «Дядюшка твой, конечно, за мошонку прихватил нас крепко», — криво усмехнулся Варих. «Но, как говорится, нет худа без добра. Теперь Ханай может идти в очень далекое эротическое путешествие». «Это точно», — поддержал товарища Гуран. «Рычагов воздействия на нас у него не осталось. Хотя этот ушлый харш может нагадить чужими руками». «Пусть только попробует. Не зря же я организовал охрану. Вояки в корпорации «Анвал» серьезные, если рыпнется, башку ему открутят в два счета». Гуран согласно кивнул и перевел разговор в другое русло. «Что будем делать с этим аширским хламом? Может, вернуть его Ханаю с добрыми пожеланиями?» Варих загадочно улыбнулся и стал похож на еврея из прежней жизни. Для полноты образа ему не хватало только ермолки. «Что ты, друже, побойся бога! Такая корова нужна самому!» 40 минут Варих убеждал Гурана включить Ратус в состав флота корпорации. Приводил кучу доводов и аргументов в пользу этого решения. «Я смотрю, ты хорошо подготовился», — заметил Гуран. «А то», — Варих самодовольно улыбнулся, — «знаю толк в колбасных обрезках». «А тебя не смущает, друже, что у нас есть 2 корабля и ни одной полноценной команды?» Варих от этих слов помрачнел и потупил взгляд. Это было самое слабое место в его затее. «В общем, поступим так». Глава корпорации сложил руки на груди и вперил взгляд друга. «Твоя задача в ближайшее время найти команду хотя бы на это чудо аширского кораблестроения. Если облажаешься, то мы его приводим в первоначальное состояние и выставляем на продажу. Содержать 2 огромных неподвижных куска железа я не собираюсь. Если актив не приносит доход, то от такого балласта следует избавляться». «Да понимаю я, что ты меня лечишь». Варих откинулся на спинку дивана и состроил обиженную рожу. «Не найду команду, сдадим его в аренду. Пусть себя окупает до лучших времен». Гуран видел, что другу очень хочется заиметь собственный корабль. Вроде как под главой корпорации был флагман, а главный по торговле чувствовал себя безлошадным, и это обстоятельство, видимо, в силу земных привычек задевало эго. «Да уж все-таки мы, мужики, в любом мире ведем себя как дети», — заметил глава корпорации. «Но никак не можем жить без любимых игрушек и замеров, у кого йенг толще и длиннее». Варих заржал в голос. Гуран от него не отставал. Царящее в воздухе напряжение улетучилось. «Хрен с тобой, капитан Флинт», — сказал Гуран, отсмеявшись. «Принимай под командование Ратус. Но вопрос с командой ты все же провентилируй». Варих с довольной физиономией ненадолго выпал из реальности. «Извини, дружище, мне надо бежать», — заявил он, прочитав полученное сообщение. «Курьер наконец-то доставил дополнительные сертификаты для БПС. Пойду гляну, что к чему». Гуран не стал возражать, и Варих покинул кабинет. Оставшись один, землянин приступил к изучению доставшегося ему аширского неликвида. Ушатали корабль знатно, кто-то неплохо порезвился, делая в нем непредусмотренные конструкции отверстия. Между тем Гуран посмотрел, за какую цену продавались такие корабли в системе ГАКС. Цифры его не поразили. Хагданцы были патриотами до мозга костей. Принцип «хагданское самое лучшее» для них определял все на свете. Поэтому изделия других государств особым спросом не пользовались. Появление голограммы Хелиды в боевом скафе вызвало у главы корпорации противоречивые чувства. «Ты не перестаешь меня удивлять. Что на этот раз заставило тебя устроить этот маскарад?» «Варих назначил меня главной по обороне», — с гордостью ответила Хелида. «Пытаюсь соответствовать занимаемой должности». «Ну, теперь я точно спокоен за нашу безопасность», — с усмешкой заметил Гуран. «Чем обязан твоему визиту?» «Этот противный торгаш Ханай», — девушка сморщила носик, — «уже пятый раз запрашивает разрешение на связь. Я не хотела тебя беспокоить, но его настойчивость меня раздражает». Глава корпорации запретил Искину отвечать на вызов Ханая до особого распоряжения. Хелида добросовестно исполнила приказ, однако посчитала своим долгом в присущей ей манере все же поставить Гурана в известность о настойчивости торговца. «Давай избавим тебя от неудобств, моя дорогая. Вознаградим достопочтимого Ханая за его терпение». Гуран дал разрешение на открытие канала связи. Голограмма разъяренного торговца возникла на привычном месте. «Ты меня расстраиваешь, мой друг», — выдавил сквозь зубы Ханай. «Не стоит испытывать мое терпение». Землянин удивленно вскинул брови. «Уважаемый Ханай, у меня много дел. Как только возникла возможность, я ответил на твой запрос». Торговец изучающе посмотрел на землянина. Его спокойствие сбивало Ханая с толку. «Не стоило угрожать моему доверенному человеку и его людям», — продолжал напирать Ханай. «Ты не в том положении, мальчишка». «Давай перейдем к делу», — предложил глава корпорации, не реагируя на эмоции собеседника. «Что ты от меня хочешь, Ханай? Твои угрозы меня начинают раздражать». Торговец после этих слов немного сбавил обороты. «Для начала я хотел бы услышать твое решение по аширскому транспорту». Гуран некоторое время молчал, что-то обдумывая, затем обратился к собеседнику. «Ханай, восстановление Ратуса с учетом материалов и работы обойдется мне в 8 миллионов кредитов. Продажа его в системе ГАКС после восстановления – крайне невыгодное мероприятие. Перегонять его в независимые миры у меня нет ни времени, ни желания. Так что платить 20 миллионов кредитов за этот хлам я не буду». Торговец от слов главы корпорации буквально позеленел от злости. Гуран видел, каких усилий стоит Ханаю держать себя в руках. «Все, что я могу сделать для тебя, это снизить цену на 5% и принять оплату в эртонах», — выдавил из себя торговец. Гуран сделал вид, что обдумывает предложение рэкетира. Ему в этот момент захотелось не только поставить торговца на место, но и проучить наглеца. «Максимум, что я могу тебе предложить», — землянин сделал театральную паузу, — «это 4 миллиона кредитов. И то при условии отсрочки платежа. Советую согласиться на мое предложение». Ханай потерял дар речи. Он хватал ртом воздух, не в силах сказать что-либо. Эта пантомима продолжалась с минуту, потом торговца прорвало. Он минут 10 сыпал угрозами и грозил всевозможными карами. Гуран давно не слышал таких речевых оборотов, способных засмущать даже земных грузчиков. «Чтобы ты не строил себе лишних иллюзий, уважаемый Ханай», — произнес Гуран, когда фонтан из слов торговца иссяк, — «спешу тебе сообщить, что контракт с семенем Илгуса благополучно закрыт. Обе стороны весьма довольны друг другом и теперь не нуждаются в посредниках для дальнейшего сотрудничества». Главе корпорации в первый момент показалось, что торговца сейчас хватит удар. Его лицо побелело, рот перекосило, он простонал что-то нечленораздельное и прервал связь. «Надеюсь, Ханай, ты получил достойный урок», — вслух произнес Гуран, вполне довольный результатами беседы. «Из продажи мне трофеев ты хрен чего получишь, рэкетир доморощенный». Землянин не сомневался, что торговец после прояснения ситуации будет вынужден продать Ратус на его условиях. Поэтому, дабы не терять понапрасну время, он решил заняться аширским транспортом всерьез. Гуран запросил отчет о текущем положении дел у инженера, находящегося в данный момент на Ратусе. Через пару минут тощая голограмма аширского инженера украсила кабинет землянина. «Мое почтение, хозяин!» — инженер согнулся в глубоком поклоне. «Процветание тебе и твоему дому. И тебе процветание и сил для его достижения. Надеюсь, тебе есть чем меня порадовать?» Внешняя обшивка восстановлена на 60%. Примерный прогноз окончания работ не менее 12 часов. Такой темп работ меня совершенно не устраивает. Гуран на секунду задумался. Сбрось мне перечень оборудования, задействованного в процессе. В поле зрения главы корпорации появился значок сообщения. Землянин бегло посмотрел инфопакет и принял решение усилить инженерную команду техническими средствами. Я прибуду на Ратус через час. Передай ФЛОС, пусть она организует доставку двух ремонтных комплексов ГВБЖ-26 с флагмана на аширский транспорт. Твоя задача — развернуть комплексы и подготовить их к работе, — распорядился Гуран. На этом пока все. Инженер молча поклонился и разорвал связь. На этот раз голограмма Хелиды просто соткалась из воздуха. Нахмуренное личико и скрещенные на груди руки говорили о крайнем недовольстве искусственного интеллекта. Ну, что на этот раз? Гурана забавляла эта игра с Искином. Она добавляла положительных эмоций в рутину текущих дел. «Ты обещал меня избавить от домогательств этого», и дальше пошел непереводимый хагданский фольклор. Глава корпорации не удержался от смеха. «Хелиды, не пристало девушке так выражаться. Открывай канал связи с Ханаем». Голограмма Искина по-военному вытянулась, ударила кулачком в правой руке себя в грудь и истаяла в воздухе. Голографическое изображение Ханая буквально источало неприкрытую злобу. «Я согласен на твои условия по аширскому транспорту и готов заверить контракт», — мрачно заявил торговец. Стороны уладили формальности в течение пары минут. Заверив личным идентификатором контракт, торговец обратился к Гурану. «Когда я могу получить свои эртоны за трофеи сантранского транспорта?» Глава корпорации в двух словах объяснил торговцу свое отношение к его просьбе. Судя по бешенству в глазах Ханая, аргументы землянина его не порадовали. «Еще никому не удавалось лишить меня прибыли и не понести наказание», — с угрозой в голосе прошипел Ханай и разорвал связь. Глава корпорации в силу своего характера к любым угрозам относился серьезно, Ханай не был исключением. Гуран не сомневался, что торговец рано или поздно попытается испортить ему жизнь. Следовало быть начеку и действовать на опережение. Землянин снова потревожил Искина штаб-квартиры. Неугомонная девчонка по его просьбе запросила связь с братом Корнифексом. «Приветствую тебя, Гуран. Рад снова видеть тебя. Взаимно, дорогой друг. У меня осталось незавершенное дело с семенем Илгуса», — заявил Гуран. Корнифекс удивленно взглянул на главу корпорации. «Не припомню, уважаемый Гуран, чтобы на данный момент у нас были незавершенные дела». Настала очередь землянина в удивление округлить глаза. «Брат Корнифекс, хочу напомнить, что корпорация «Путь-центр» не перечислила кредиты за трофеи сантранского транспорта. Ханай передал их по моему перечню, но кредитов не получил». Сектант, понимающе улыбнулся. «Гуран, не стоит переживать по таким мелочам. Уважаемый Ханай закрыл этот контракт с нами. Пусть эти трофеи будут компенсацией тебе за то недостойное поведение, которое позволил себе наш общий друг». Теперь главе корпорации стали понятны мотивы угроз, озвученные Ханаем. Сектанты решили наказать взорвавшегося торгаша кредитами, дабы впредь неповадно было втихаря набивать карманы. «Уважаемый Корнифекс, я благодарен за столь щедрый жест. Но, судя по результатам последнего разговора с нашим общим другом, он категорически не согласен с таким решением и весьма красноречиво дал понять, что это дело так просто не оставит». Лицо сектанта мгновенно превратилось в хищную гримасу. От такого резкого перехода у Гурана по спине пробежали мурашки. Вот теперь землянин видел истинное лицо оголтелого фанатика, способного на многое. И он искренне порадовался, что этот монстр на его стороне. «Заверяю тебя, мой друг, Ханай изменит свое мнение по этому вопросу в самое ближайшее время. Судя по всему, нашему общему другу придется преподать еще один урок». «Великий Хагдан», — Корнифекс попрощался и прервал связь. Гуран некоторое время сидел в задумчивости, переваривая результаты беседы с сектантом. Он реально осознал, что его окружают по-настоящему опасные люди, не прощающие ошибок и скорые на расправу. Стоило быть очень осторожным и расчетливым, имея с ними дело. В данный момент землянин искренне посочувствовал Ханаю. «Ты что такой напряженный?» В кабинет ввалился довольный Варих, держа в руке по стакану двойной порции релатской самогонки. Гуран в деталях рассказал ему о результатах последнего общения с Ханаем и братом Корнифексом. Друг воспринял новости с энтузиазмом и радостью. «Не вижу повода для печали», — заявил другу Варих. С какой стороны ни посмотри, мы в плюсе. Флот корпорации «Путь Центра» обзавелся еще одним кораблем. Мы избавились от назойливого вымогателя пройдохи, да еще и получили нехилую компенсацию за моральный ущерб. Гурана восхищала способность друга легко относиться к любым проблемам. Общаясь с ним, он чувствовал, что оптимизм Вариха невольно передается ему. И за это глава корпорации был другу особенно благодарен. «В общем, ты прав», — согласился с Варихом глава корпорации. «Но расслаблять филейную часть все же, я думаю, не стоит». «Дружище, в этом мире вообще постоянно приходится держать булки сжатыми. Не ровен час расслабишься и засадят по самое не могу», — хохотнул Варих. «Но и превращать свою жизнь в полную драматизм и киноленту определенно не стоит. Давай лучше обмоем удачное решение проблемы, да и приобретение ратуса без внимания оставить грех». Друзья чокнулись и опрокинули стаканы с огненной водой. Затем, как водится, после первой и второй промежуток небольшой, и в завершении классическое «Бог любит троицу». «Все, я пас», — ответил Гуран на предложение друга продолжить банкет. «Мне еще надо твой аширский тазик в порядок приводить». Бориха воспринял отказ друга без особых эмоций. «Знаешь, дружище, пойду-ка я пообщаюсь с милыми арварскими дамами. Не знаю, как тебе, а мне после стресса шпили-вили самое то». «Не имею по этому поводу никаких возражений», — заверил друга Гуран. «И пока ты еще при памяти, выставь на торговой площадке от имени корпорации Хорнст Ховер двумя лотами Иртона Лентуса. Пора закрывать контракт с кланом Харанка». Варих вскочил с любимого дивана, по-военному вытянулся и в клоунской манере отдал главе корпорации честь. «Я, майн хер». Гуран в такой же манере приложил открытую ладонь к виску и направился в ремонтный док.